Часть 35. Юлианна. Боже, что я несу? Совсем потеряла голову. И стыд, и остатки решимости гордо отвергнуть Андрея. Да какая уж тут решимость после того, что он со мной сделал. Это подло и вероломно. Это недопустимо, но... Я хочу еще. Ну ладно, не прямо сейчас, но в перспективе. Я неделю была без сладкого. Изголодалась так, что эротические сны с участием капитана ледокола снились мне не то что во сне, наяву, стоило лишь зависнуть на секунду. Например, на рабочем месте, уставившись в монитор, или на светофоре за рулем, или в душе, особенно в душе, под упругими струями теплой воды. Но сейчас, блин, опять зависла, замечталась о будущих фейерверках, в уютных объятиях Андрея. «Я опаздываю», — вспоминаю я, и начинаю судорожно одеваться. Пальцы не слушаются, молния на брюках заедает, пуговицы на рубашке не попадают в петли. «Где мой жакет?» — рычу я, все больше раздражаясь. «На переднем сиденье. Подай. Слушаюсь и повинуюсь, моя царица». В тесном пространстве заднего сиденья я пытаюсь повернуться к Андрею спиной, а он пытается вставить мои руки в рукава. Но все идет не так. Его губы оказываются на моей шее, моя рука соскальзывает вниз и упирается в ледокол. Он, бедный, остался без заслуженной награды, но у меня нет времени, и место крайне неподходящее, даже с учетом затемненных стекол. Я продолжаю одеваться. Так, вроде все. Рубашка застегнута, жакет на мне, брюки в порядке. Я уже собираюсь уходить. Но в этот момент этот Андрей, этот подлый и коварный соблазнитель, наклоняется и достает откуда-то из-под сиденья мой лифчик. «Да блин!» — ругаюсь я. «И как я могла не заметить, что на мне нет такой важной части гардероба?» «Ага», — с притворно сочувствующим видом кивает Андрей. «Ты не мог его раньше достать?» «Только что заметил». «Снова раздеваться!» — раздражаюсь я. «Какая жалость!» — вздыхает Андрей. И выглядит при этом очень довольным. «Ты специально?» «Кто я?» Он невинно хлопает глазами и бормочет. «Ты уже опоздала, так что торопиться некуда». Он прав. Я опоздала. Но это не смертельно. Скажу, что задержалась у шефа. Он как раз уехал к партнерам. Или вообще ничего не скажу. Я теперь важная шишка. После отпуска меня назначили руководителем нового проекта. И некоторые бывшие коллеги теперь у меня в подчинении. А вдруг кто-то из них меня видел? Я же совсем потеряла голову и осторожность, когда встретила Андрея. Он появился так внезапно. Мне стоило невероятных усилий держать покерфейс, и я справилась. Но на то, чтобы думать об окружающих, моих сил уже не хватило. Да и фиг с ними. Будут сплетничать за спиной — неприятно, но переживу. Главное, чтобы шеф по-прежнему считал меня ответственным работником. «Так значит, только секс?» — задумчиво спрашивает Андрей, помогая мне снова снять жакет. «В этом ты бесподобен», — совершенно искренне говорю я. «Может, я и в чем-то другом неплох?» «Может, но у меня новая ответственная должность, а по вечерам спорт и танцы, и внеурочная работа, и еще куча разных дел. На отношения времени нет категорически». «У меня примерно так же», — внезапно произносит Андрей. «Что?» «Кроме танцев», — продолжает он. «Значит, ты согласен на секс без отношений?» «Спрашиваешь, это же мечта любого мужчины». У меня почему-то перехватывает дыхание. То ли от радости, то ли от злости. То есть он приехал ко мне, чтобы... Чтобы... «Что ж, значит, у нас одинаковые мечты», — резюмирую я. И расстегиваю рубашку. Андрей издает какой-то невнятный придушенный звук. «Значит, у меня мужские желания. Мне часто говорили, что у меня не женский характер. Мол, я вообще не очень женственна». Я избавляюсь от рубашки, а иначе как мне надеть лифчик? «Идиоты», — бормочет Андрей. «Кто?» «Те, кто тебе это говорил». Его ладони ложатся туда, куда им ложиться не следует. «Не сейчас», — шеплю я. «Ты самая женственная и самая сказочная царевна-лягушка», — шепчет он. «Придержи коней, Иван-царевич, мне на работу нужно». «Да пусть она провалится в 30-е царство, это твоя работа». Я, чтобы сбить настрой, начинаю. У меня очень плотный график, но пару часов в неделю для удовольствия я найду. Так, ближайшее окно у меня только в пятницу, с 6 до 8. Как раз отведу Дашу на детский день рождения, и у меня будет немного времени для себя. «Может, хотя бы до 8:15?» — ухмыляется Андрей. Ну, так и быть, 15 минут накину. Да блин, куда опять подевался мой лифчик? И что этот сумасшедший капитан ледокола опять вытворяет? Пару часов в неделю, бормочет он. Думаешь, хватит? У меня все расписано по минутам. Внесешь меня в свой ежедневник? Ага. Как обозначишь? Ну, спа-процедуры, улыбаюсь я. Это типа массаж, обертывание, намазывание и слизывание? Обычно слизывание в спа не входит. То есть ты против? Нет, то есть да. Я запуталась. И я рявкаю максимально строго и серьезно. Андрей, мне реально пора. Я не хочу вылететь с работы, едва получив повышение. Убедившись, что в этот раз все предметы одежды на месте, я, наконец, выбираюсь из машины. И нос к носу сталкиваюсь со своим шефом.